«Фрейн, запускай!» — громогласно велел я работнику тренировочного зала, когда защита стен была полностью сформирована. Магическая пушка загудела и выпустила первый огненный снаряд. Я легко развернулся и поймал его темной сетью, как огромной перчаткой, сжал и нейтрализовал. Из дула сразу выскочил второй, по другой траектории. Я метнулся в сторону, чтобы не пустить его за красную линию. Едва успел. Все же долгое время без тренировок давало о себе знать. Третий снаряд я взял уже легче, а за ним и четвертый, как нечего делать. Разогрелся. Пыль нейтрализованной магии самого разного направления сыпалась мне под ноги. Темное поглощало все без остатка и не могла насытиться. Обожая свою специализацию, каким-то задним чутьем я почувствовал, что в зал кто-то вошел и бесстрашно ступил внутрь защитного контура. Вообще-то, во время тренировки, особенно темного мага, это опасно. И у меня был лишь один знакомый, который не боялся попасть под раздачу. «Фрейн!» — окликнул меня Хаймель. Краем зрения я отметил, что сбоку возникла его внушительная фигура. «Присоединишься?» — крикнул на ходу, стараясь перекрыть гул магической пушки. Во времена учебы в парных соревнованиях у нас с полудемоном всегда выходил неплохой тандем. Его магия с чем-то схожа с моей, но в ней больше хаоса. Именно поэтому Хаймель умеет перемещаться между мирами, а мне это запрещено. «Нет уж», — друг смахнул воображаемые пылинки с плеча. «Лучше постою здесь». Я поймал очередной шар, на этот раз ледяной структуры, и бросился за следующим. Полуобнаженное тело работало как хорошо смазанный механизм. Кожа холодила от пота. Отличная разрядка после многих дней разъездов и долгих нудных разговоров с послами и делегациями. Чуть со скуки не помер. «Как твое задание? Ты его поймал?» Я мельком глянул на Хаймеля. Честно говоря, ту девушку, которая пыталась скрыться, пока полудемон разговаривал со мной по коммуникатору, можно было понять. Когда обычным людям поступает предложение переместиться в другой мир, чтобы учиться там еще и магии, они редко реагируют адекватно. Некоторые пытаются вызвать полицию, другие — санитаров. Когда-то проводникам приходится применять свои ментальные навыки для усмирения особо буйных, просто чтобы спокойно им все объяснить. «Поймал, и о нем-то я и хотел с тобой поговорить». Хамиль проследил за мной, сложил руки на груди. В его глазах зажегся азарт. Еще немного, и он точно решит размяться. Поначалу я не знал, вернее, не догадался, но когда увидел ее, вспомнил. Тревожное предчувствие так сжало грудь, что я почти задохнулся. Почти. Но промолчал, чтобы выслушать дальше. «Та девушка, которую я забрал с земли, это Адель». «Какая Адель?» Сделал я вид, что не понял. «Литвинова, конечно. Твоя бывшая пассия». И тут я сломался. Потерял концентрацию. Огромный огненный сгусток ускользнул от моего внимания и с довольным шипением врезался мне в грудь. Я едва успел выставить щит. Но так как сделал это в последний момент, то удар получился ощутимым. Меня швырнуло назад, и я упал на твердый пол. Замер, таращась в потолок. «Прекрасно! Теперь Хаймеля придется убить, чтобы никто больше не узнал о моем позоре». «Я вижу, ты заинтересован», — ехидно проговорил полудемон. «Кто бы мог подумать, да? Ты же слышал, что недавно почил старик Вайтвин? Так вот он, как мне объяснили, оставил все свое имущество ей. Хотел бы я сейчас посмотреть на лица членов комиссии, которая ее забраковала». Продолжая лежать, я закинул ногу на ногу и сложил руки на животе. Зрелище перед глазами нарисовалось очень красочное. Я злорадно усмехнулся. «Думаю, они отпраздновали этот день». Хаймель поддержал мой сарказм. «Мне показалось, что ты должен знать об этом в числе первых. Но не то чтобы я думаю, что у тебя остались какие-то чувства к ней. Столько лет прошло, но...» «Нет, ты правильно сделал, что сказал». Крестьянин наконец поднялся на ноги и повел онемевшими плечами. Защита сработала на ура. Магическую пушку опрокинула ответной ударной волной, и теперь она лишь испускала редкие приглушенные чихи, перестав пулять снаряды. Придется заплатить за повреждения. Зато Хаймель стоял на том же месте, как ни в чем не бывало. «Полудемон, что тут скажешь?» Я встряхнул руки, и запирающие татуировки на предплечьях начали остывать. От перенасыщения необработанной магии меня слегка вело, но это скоро пройдет. И не такое в меня прилетало. Взять хотя бы сегодняшнюю новость. «И что ты будешь с этим делать?» Друга буквально распирало от любопытства. Не знаю уж, какой ответ он рассчитывал услышать, но я лишь вытер лицо полотенцем и небрежно бросил. Ничего. Совсем? Хаймель явно был разочарован. Ну, ты же сам сказал, что за это время у меня не должно было остаться чувств к ней. Так вот, ты прав. Пусть Адель разбирается с наследством. Юридические вопросы меня не касаются. В этот момент я нещадно врал. Известие о ее появлении в Наскаите буквально перевернуло все внутри. Мы так глупо расстались. Я даже не успел все ей объяснить и хоть что-то исправить. Возможно, уже не стоит ворошить прошлое. У каждого из нас теперь своя жизнь. Так ведь? Мои размышления прервались звуками явной суматохи за дверью. Кто-то тихо переговаривался, а затем, наконец, решился войти. Прикрывшись створкой от возможных шальных снарядов, внутрь заглянул молодой парень, взмыленный и даже слегка напуганный. «Шейр Дерсиди!» Переводя дух, выпалил он. «Вас срочно вызывают! Чрезвычайное происшествие!» Мысленно выругавшись, я потянулся за рубашкой. «Ну, не дадут мне сегодня спокойно потренироваться. Что же это такое?»